Глава 25. Мы осторожно двинулись вперед, оставив побоище позади. Километров через 20 прямо посреди дороги валялся раздавленный в лепешку байк. Обгоревший остов другого слабо курился в кювете. Я сбавил скорость, присмотрелся. На асфальте желтели россыпи стрельных гильз, но тел я нигде не заметил. Похоже, комодовцы столкнулись с байкерами и не стали с ними рассусоливать. Похоже, они вообще ни с кем не намерены рассусоливать на пути к своей цели. И кажется, у них еще остались серьезная техника и вооружение. Видимо, после молниеносной стычки байкеры поняли, что враг им не по зубам, и унеслись, как это у них заведено, забрав трупы. Трупы своих они после драки не бросают. Черт, байкеры. Их только не хватало. Малопредсказуемая публика, особенно если учесть, что кое-кого из них мне довелось отправить в лучший мир. Остается уповать на то, что это другая группировка, но по-любому лишнее не в нашем раскладе. Смеркалось. Я объявил привал, но выходить из вездехода никому не разрешил, хоть вряд ли стоило опасаться нового нападения. Наши противники потеряли танк и немало людей. Им не до драки. Они наверняка рассчитывают, что мы повернем назад. Расчет верный. По здравому смыслу нам только это и оставалось. Но мы не повернули. А значит, и далее делать вид, что мы на прогулке не получится. Я уединился в кабине и принялся думать. Существовал способ их остановить. Временами до меня доходил сигнал коня. Конь был пока жив, но, возможно, это ненадолго. Я догадывался, что конь угодил как курва щип с этой поездкой. Он надеялся честно подзаработать, а влип в разбойничий набег. Конь не разбойник. У него не могли не возникнуть проблемы с попутчиками. Я представления не имел, как его спасти. Он был помехой, моим намерением и надежным маячком. Сейчас он где-то у той дальней сопки, что на закате голубым горбом вырисовывалось на горизонте. Там они остановятся на ночлег. Если рискнуть и двинуться по трассе ночью, можно, конечно, вдребезги разбить ходовую, застрять в какой-нибудь промоине, образовавшейся после дождей, или просто опрокинуться с насыпи. Но я прежде ездил по этим дорогам и днем, и ночью. Пока со мной была колонна, я осторожничал. Теперь колонны нет. Часа через 4, если повезет, мы достигнем сопки. В обход ее идет бывший лесовозный зимник. Сейчас, конечно, от него мало что осталось. Одни молодые заросли. Но для нашего вездехода они не преграда. По зимнику можно обогнуть сопку и выскочить впереди противника. Там протекает речка. Не так, что большая, но по осени достаточно полноводная. Через нее мост. Исаевский сапер погиб, но я и сам способен установить простую мину. Когда они выйдут на мост, там, в реке, мы их и похороним. Впрочем, одной миной, конечно, не обойдешься. Снаружи вдруг донесся сдавленный вопль. Я сорвался с места и кинулся в салон. Один из люков оказался распахнут. Возле него с автоматом на изготовку застыл напарник Ольги. Сама она топталась рядом. Второго ее коллеги я не увидел. Опережая мой вопрос, Ольга сказала. Он вышел размяться. «Размяться?» — рявкнул я. «Вы хоть соображаете, где находитесь? Самостоятельные!» Я выдернул из стенного зажима фонарь и, высунув его в люк, посветил вокруг. Еще не до конца стемнело. На фоне черной стены придорожного леса отчетливо проступил силуэт стоящего на четвереньках человека. Он сдавленно бронился. Это, пожалуй, первые членораздельные звуки, которые я от него услышал за всю дорогу. Я спрыгнул на землю. За мной последовала Ольга. Остальным я велел оставаться в машине и держать оружие наготове. Мы подошли. Человек повалился на бок, царапая ногтями лодыжку. Штанина задралась. На нем были высокие, военные башмаки на шнуровке. А выше на коже краснело, и на глазах вздувалось опухолью пятно, сочившиеся струйки крови. «Что с тобой?» Голос Ольги прозвучал сердито. «Не знаю», — просипел пострадавший. «Два шага сделал от дороги, а тут в ногу что-то ужалило». Я склонился и осмотрел рану. Ясно, догулялся. Кусачья травка его цапнула. Вдруг раздался откуда-то сбоку из сгустившегося мрака голос, показавшийся мне знакомым. Я медленно выпрямился. Торопливый сейчас ни к чему. В торопливого могут и пальнуть. «Кто это?» — как можно спокойнее спросил я. «А ты кто? От друзей отстал?» Я, наконец, узнал этот голос и слегка успокоился. «Эй, в вездеходе?» — громко сказал я. «Все в порядке. Это свои». Краем глаза я заметил, что в боковой люк вперед всех высунулся профессор, державший автомат неумело, как палку. Стрелок еще выискался. Я повторил: «Спокойно, убрать оружие». «Это кто ж ты такой свой?» — осведомился голос из темноты. Я чувствовал, что там рассредоточились человек 10-12, вооруженные и злые. «Привет, Харлей», — сказал я. «Не узнаешь?» Со всех сторон вспыхнули и замелькали огни фонарей. Зашарили вокруг, яркий луч уперся мне в лицо. Из этого электрического мелькания вырисовывалась рослая фигура, вся в коже, с глухим мотоциклетным шлемом в одной руке и ружейным обрезом в другой. Из-за плеча у нее торчал ствол сайги. «Не как серый?» — удивилась фигура. «Он самый, Хар, он самый», — подтвердил я. «И чего ж ты тут делаешь? На таком дредноуте друзей догоняешь?» «Ты случайно на дороге горелые машины, танк и БТР не видел?» «Не видел. Мы с другой стороны ехали. Но крутая пальба доносилась. Да и большой заметили. И что?» «Это мы так подружились. Я не только технику. Я много людей потерял». «Хочешь сказать, вы не одна шайка? Ты когда-нибудь видел, чтобы я с бандюками в одной упряжке бегал?» Харлей поразмыслил. «Да вроде нет. Не видел». Тут в освещенном люке вездехода он заметил профессора. У байкера оказалась цепкая память. «А этот дядя что тут делает?» «Добычу с тобой промышляет». «Это тебе не дядя, а господин профессор. Он главный спец научной экспедиции». Харлей хохотнул. «Ну, я тогда, значит, президент республики Парагвай. А мы, когда его маленько в городе погоняли, думали он, чмо. Если бы ты со своими запчастями не влез, мы бы его здорово погоняли. Скучновато, знаешь, бывает». «Да, в зоне развлечений мало», — согласился я. «Если не считать стрельбы и всякой нечисти. Только, похоже, тебе сейчас скучать не приходится. Я две твои тарахтелки на дороге видел. Смятку. Люди-то целы?» «Ага, сейчас». Харлей набычился. «Мы себе едем, никого не трогаем. Подчиняете примусы?» — вставил я. «Пушистые такие». «Что? А, ну да», — усмехнулся Харлей. «Вроде того». Вдруг навстречу двое БМП и грузовик весь в броне. Отовсюду стволы торчат, мы к обочинам. Дорогу, чтобы уступить, они как шарахнут залпом. Я думал, вы с ними. Просто отстали. «Теперь не думаешь?» «Теперь не похоже». Со всех сторон к нам подходили байкеры в своей кожаной униформе. «Этого пристрели», — посоветовал Харлей, указав на скорчившегося на земле человека. «Тут травка есть такая кусачая, не как хищные деревья, ни на кого не охотится, растет как положено. Но у нее стебель с жалом, а в жале яд. Если ее не трогать, она никого не тронет, а если наступить, она даже через сапог может уязвить. После этого все, сливай воду». Я и без Харлея знал про кусачью траву. Попутчику нашему точно пришел конец. Его с головы до ног скрутило судорогой. В зоне такие судороги сами собой не проходят, и лекарств от них считай, что нет. Я поморщился. Это Муштай мог своих телохранителей хладнокровно прикончить и сострадания. У меня на такой рука не поднималась. Я не заметил, как Ольга оказалась рядом. Она шепнула: «Я позабочусь». Выручила, нечего сказать. Полезная женщина во всех отношениях, но вслух я ничего не сказал. Второй ее спутник уже принес сумку, из которой Ольга извлекла шприц. Дальше я смотреть не стал. «Так что говоришь, за экспедиция?» — осведомился Харлей. «Пойдем потолкуем». Я махнул рукой в сторону вездехода. Мы с предводителем байкеров уединились в кабине, прочие остались в салоне, куда набились и несколько мотоциклистов. Мне это не понравилось. Харлей заметил и успокаивающе прикоснулся к моему локтю. Я достал флягу со спиртом и две кружки. Вскрыл штык-ножом банку консервов. Харлей охотно принял угощение. «За хороших парней!» Я кивнул. Мы звякнули сдвинутыми кружками. Через четверть часа нашей беседы, в ходе которой я рассказал то, что считал нужным рассказать, Харлей принялся скрести ногтями щетину у себя на подбородке. «Фигня какая-то!» Наконец изрек обербайкер. «Чего это эпицентр исследовать? Что вы можете?» «Когда-то из чего-то надо начинать». «Ну, начинайте, мне без разницы. А вот насчет урок, что вас покрошили, и вас, нас поменьше, но все равно. Я их никогда не любил. Слово не держат, пальцы гнут. Они ж, было дело, с год назад на нас вообще охоту устроили. Ну, сцепились двое моих ребят с ихними. Ну, один урка дуб врезал. Это ж не повод воевать. А не давай облавы устраивать. Только на нас облавы устраивать без пользы. Они еще людей потеряли и отвязались. Потом я с Муштаем перетер, но дружбы все равно не было. А тут видишь, как они круто взяли. С этим надо что-то делать». Я смотрел на Харлея и думал о том, что, как говорили до чумы, он был небольшим предпринимателем, а до того, после института, инженером. Нормальный парень, только очень любил гонять на мотоцикле по ночным улицам. Хобби у него было такое. Байкеров к тому времени власти давно приручили, даже клуб у них свой образовался, вполне легальный. Носились в основном за городом глубокой ночью, чтобы никому не мешать и не создавать аварийных ситуаций. А днем нынешний Харлей чем-то успешно торговал в своей фирмочке. На мотокочевника, вооруженного до зубов, опасного и изворотливого, он тогда ни капли не походил. В зоне эффект Каллиста, о котором толковал профессор, проявлялся не только в биологических формах. В моральных и психологических он проявлялся, быть может, еще и покруче. Вот сидят вместе бывший офицер спецслужбы и бывший инженер-предприниматель. Пьют из алюминиевых кружек неразбавленный спирт, закусывают тушенкой сомнительного качества и обсуждают совершенно немыслимые вещи. Но к главному обсуждению еще только предстояло перейти. «Экспедиция — это наша проблема», — сказал я. «А вот с урками ты прав, надо разобраться. Такой беспредел ни я, ни ты спустить не можем». Харлей подумал и кивнул. «И какое предложение?» «Произвести совместную операцию по отрыванию яиц безбашенным отморозком». Харлей усмехнулся. «А я все думаю, когда ты про это скажешь?» «Но тогда мог бы и сам предложить». «Мог бы, если не думать о последствиях. Опять начнутся крупные разборки, нам в город станет не сунуться. Ты туда давно наведывался?» «Да с месяц как. То-то и оно». Я рассказал ему о том, что в последние дни творилось в городе. «Там сейчас других проблем хватает. И еще, прикинь, работяги на моей стороне. И большая часть ездоков меня поддержит. Как тебе такой расклад? Байкеры, ездоки, работяги. Не больно поразбираешься, а?» «Плевать мне на все расклады», — сказал Харлей. «Мы сами по себе. Были и есть. Но коли ты не врешь, у паханов сейчас забот по горло. Самое время поквитаться с их пацанами, а то совсем оборзели. Но у них две БМПхи и самопальный броневик. Их из калашей не возьмешь, а у меня с гранатометами напряженка. Наши гранатометы сгорели вместе с БТРом. Кажется, один РПГ имелся в вездеходе. Но это не гарантия успеха. Бить надо сразу и наверняка, чтобы братва не повылезала из своих жестянок и не пришлось бы вести с ней бой в зарослях. Для начала я изложил Харлею свой план минирования моста. Байкер с сомнением покачал головой. А может сработать, а может и нет. А если они по одному через мост пойдут? Мост ветхий. Кто его когда ремонтировал? Побоятся, что всех сразу не выдержит. Но подорвем мы одну машину, а остальные? Они нам Кузькину мать во всей красе покажут. И твоя колымага не поможет. В лучшем случае сгорите вместе, и они, и вы. Нет, без погремушек на них рыпаться смысла нет. Я знаю, где достать погремушки, сказал я. В общем-то, и я знаю, усмехнулся Харлей. Но ведь не дадут. Потребовать можно, но только я и ты. Берем твой байк и айда. Надо очень быстро обернуться, иначе мост не успеет проскочить. А на мосту по-любому удобнее всего. Так чего сидим? Только с чокнутым полковником ты сам будешь разговаривать. Меня он и на дух не терпит. Дескать, я враг дисциплины и подлежу расстрелу. Я похлопал его по плечу. Рано тебя расстреливать.